Глава 51. Путь рождает их, совершенство взращивает, вещество придает им формы, сила вещей приводит к завершению. Вот почему все вещи почитают путь и ценят совершенство. Путь почитают и совершенство ценят не по приказу. Так всегда происходит само собой, посему путь рождает их, совершенство взращивает, они вынашивают их и вскармливают их, дают им вырасти, дают им созреть, пестуют их, оберегают их. Все рождает и ничем не обладает. Всему поспешествуют, они ищут в том опоры. Всех старше, а ничем не повелевает. Вот что зовется сокровенным совершенством. В глубине туманных и часто парадоксальных речений Лао-цзы таится безмятежный покой, проистекающий из непоколебимого и радостного доверия к самому источнику жизни. В сущности, вся глава есть плод спокойного и любовного наблюдения над жизнью, как она есть. А жизнь такова, что в ней все рождается и растет как бы само собой, не требуя особого внимания. И когда что-то или кто-то умирает, жизнь также равнодушно идет дальше. Теперь вглядимся пристальнее. Все вещи от рождения несут на себе печать полноты бытия. Путь сбережения центрированности не только не подчиняет жизнь неким идеальным моделям или законам, но, напротив, предоставляет свободу выражения каждому существу. Не имея объективной нормы, он в сущности и не действует сам, а как бы предоставляет всему сущему пространство жизненного роста, свободу быть тем, чем оно может и не может не быть. Путь — это все вмещающее в себя пустотное в своем неисчерпаемом изобилии плерома бытия. Ему противостоят не универсальные идеи и отвлеченные понятия, а совершенно конкретные свойства мгновения и места. Мир — бесконечно сложная паутина обстоятельств, служащая средой для выявления всех свойств жизни. В нем каждая вещь несет в себе свой утонченный принцип, некое внутреннее совершенство, которое не существует вне сообщительности с бесчисленным множеством других качеств. Пустотная цельность и чистое, беспредметное качество, лишенные предметности внутренний образ тела и его столь же пустотный декорум, тень, подобные двум значимым отсутствиям, которые освобождают друг другу место, взаимно определяют и удостоверяют друг друга. Со-небытийность — вот способ существования пути. Вещи в мире едины не по своему тождеству, а напротив, по своему различию. Но именно поэтому все сущее само по себе вовлекается во всеобщий путь, который, как сокровенное совершенство, совершенство совершенств, одаривает милостью целый мир, водворяет все сущее на свое место, никак не проявляя себя, ни к чему не имея пристрастия. А потому жизнь каждого существа совершенно самоценна и свята. Мир для Лао-цзы — священный сосуд, а люди без принуждения примут власть того, кто достоин быть государем, ибо он живет одной жизнью с народом, хотя и не имеет намерения облагодетельствовать человечество. И слава Богу, ибо дорога в ад известна, чем вымощена. В конце концов, если путь позволяет всему быть тем, что оно есть, для чего переживать за судьбы мироздания? Всякие хлопоты лишние, они ничего не добавят к затаенной участливости просветленного сердца.